Никаких больше попаданцев. Пролог. Серое пространство, где нет линии горизонта, которое равномерно захватывает своей унылостью и апатией все стороны. Единственное в нем, за что цепляется взгляд, протоптанная тропа, усеянная темными отпечатками многочисленных ног, прошедших по ней. Может быть, поэтому именно здесь скопились все местные люди. Да только язык их так не повернется назвать. Тогда пусть будут души. Хотя это не точно. Лишь ощущение у меня, одного из этих мрачных силуэтов, что напоминает тень, оторвавшуюся от земли и перешедшую в трехмерную плоскость, такие. Где я? Почему я? Это очевидные вопросы, которые, однако, это место словно и не хочет, чтобы ты задавал. Вместо этого пред тобой есть бесконечная дорога и единственная твоя участь здесь, идти вперед до скончания времен, или твоего сознания, или как еще назвать то, что тут от меня осталось. Вообще задавать вопросы и рассуждать здесь ощущается тем еще подвигом. И если на каком-то бумажном носителе сборище моих мыслей еще могло выглядеть удобоваримо, то в реальности этого пространства между каждой отдельной идеей, предложением, а зачастую и словом проходит секунды, минуты, столетия, тяжело понять, особенно когда верх ничем не отличается от низа, так же как и слева ничего нет отличного от того, что справа. Потерявшись в пространстве и лишившись большинства собственных ощущений, легко зарыться в кокон собственного разума, спать наяву. Поначалу я думал, что именно так смогу скоротать вечность, но когда вокруг нет никакой визуальной подпитки, то рано или поздно даже сны лишаются красок. По крайней мере, так произошло со мной, а путь вперед предстоял еще долгий. Обычно на таком моменте я бы закатил истерику, начал метаться по однушке из стороны в сторону и отчаянно стонать, если я еще правильно себя помню. Но тут все учит тебя обретать покой, как стены мягких светлых тонов в больнице, ибо смерть пугает неизвестностью, а тут тебе дается прорва времени, дабы с ней как следует ознакомиться. И пусть на деле я это объяснение себе сугубо надумал, но идти с ним стало легче. Только вот что-то даже так тревожило мою душу, не давало ей раствориться в потоке остальных идущих. И ощущалось это уже отнюдь не как рвущееся наружу волнение или сомнение, а как аномалия. Я очень нескоро обнаружил ее источник, так как искал исключительно внутри себя долгое время. Ну, а как иначе, когда картина вокруг такая томящая и давящая? Или же постойте, вдруг сказал я сам себе, заметив протянувшийся в сторону от основной тропы путь. Его очерчивала лишь витиеватая серая линия. Понять, как далеко он тянулся, не представлялось возможным. Но только уловив его взглядом, я буквально рванул по нему. Казалось бы, столько времени угробил на смирение, лишь дабы забросить все в одну секунду. Но как бы парадоксально это ни прозвучало, в таком месте особенно ценны для тебя становятся мгновения, что по времени могут длиться и сотую долю секунды. Кто-то мог бы даже в этом заявлении найти что-то полезное для себя, но если этот кто-то не отсюда, то делать так не советую, ибо как смерть может учить жизни, ха, было слегка обидно обнаружить в один момент, что и этот мой новый путь растянулся по времени настолько фатально, что я снова успел потерять себя, но это ладно, так как после во мне и вовсе зародился, не поверите, страх. Страх, что я сбился с истинного пути. Религиозным человеком я, вроде по жизни не был, лишь слегка суеверным, да и то из-за отца, или матери. Вот про остальных людей в своей жизни, кроме себя, я как-то подзабыл. Наверное, потому, что они крепче всего остального привязывают тебя к миру живых. По итогу дошло до того, что я готов был сдаться, в один момент заметив, что куда бы я ни метался, все равно возвращался именно к этой блеклой серой линии. Тогда как обычно все попытки убежать прочь от толпы приводили тебя сугубо к ней, к дороге, путь по которой создан, чтобы ты забылся и растворился. Сойдя с нее, я потихоньку лишился всех этих благ, а потому начал постепенно сходить с ума. Это, на удивление, помогало разбавлять бытие красочными картинками, смысла или деталей которых я пусть и не понимал, но все равно наслаждался, упивался, наполнялся жизнью. И тогда жизнь возникла возле меня, вместе с первой и последней непреодолимой стеной. Пожалуй, по ощущениям я провтыкал, глядя в пустоту, когда оказался, наконец, на месте назначения, пару лет уж точно, так как верил, что уже не могу отличить картинку от реальности. Но стоило впервые прикоснуться к тому стебельку, что пророс из пустоты, создав под собой раскол, как прежнее помешательство меня покинуло, так как я впервые за все свое посмертие что-то ощутил, и вспомнил, что да, именно так и должна ощущаться древесная кора на кончиках пальцев. Я был заворожен этим древом настолько, что провел уйму времени, просто наблюдая за тем, как оно растет, совершенно не обращая внимания на ту стену по соседству, что из раза в раз обдавало холодом. На ощупь она показалась мне схожей стеклу, уберегающему дом от лютой стужи снаружи. Кто-то бы назвал это льдом, но мне понравилась моя внезапная аллегория больше, особенно потому, что я вспомнил, как любил наблюдать через окно с таким же стеклом из моей тесной низкой комнатушки в детстве за резвящимися на улице в минус 20 друзьями. От накативших эмоций я даже попытался дыхнуть на эту громадину пред собой, простирающуюся от края до края по сторонам и тянущуюся выше всяких возможных здесь небес вверх. И ведь капельки остались на нем, образовав ту дымку, которую стоило лишь растереть, дабы увидеть совершенно иной мир. А ведь я и не ожидал, что эта стенка реально от чего-то ограждает этот мир, от другого мира, который сперва я воспринял как свой. Те же громадные стеклянные прямоугольники и цилиндры, обжатые сталью, что скребли небо своими вершинами, машины, снующие по улочкам туда-сюда, уткнувшиеся в телефоны прохожие, неоновый свет ночей, тусклое сияние отдаленных закоулков, протянувшиеся по границам трущобы. Но я ошибся, так как весь мой мир не ограничивался одним огромным городом, опоясанным выжженными темным пламенем пустошами. Быть может, я и провел в серости уже не менее тысячелетия, однако все равно понимал, что гляжу сейчас отнюдь не на городок планеты Земля, а на мегаполис будущего того мира, в котором люди даже не знают, что они могут быть не одни на просторах Вселенной. И пускай холод стены создавал ощущение, что по ту сторону мне рад никто не будет, я все равно пытался пробиться туда. Прожив близ дерева, чья крона возвысилась на высоте в 10 метров и стала роскошной и пышной, я сам покрылся жизнью, истинно превратившись в нагого Адама. Тело мое выглядело вряд ли так, как за день до смерти, но так, как я бы желал его видеть. А потому легко было рассудить, что таким образом эта новая оболочка лишь отражала мою душу, нежели реально ее обволакивала. Потому вместе с привычным цветом кожи ко мне не вернулись голод или жажда физические, но ментальные сугубо нарастали, вновь сводили с ума, заставляя раздирать пальцы в кровь, крушить костяшки, расшибать лоб. Боли, естественно, не было. Раны просто отвечали на мои позывы, показывая, какие великие труды я прилагаю, чтобы пробиться наружу. Исходя из этого, несложно было понять, что в определенный момент я сам разочаровался в своих шансах покинуть это место. Но моим спасением стало древо, а точнее единственная его ветка, что тоже вступила в борьбу со стеной, и получалось у нее куда успешней, так как ей удалось прорасти внутри толщи вечной мерзлоты. Я тут же потянул свои руки к разлому, желая кусочек за крупицей, но разобрать эту ненавистную хладную глыбу. Вместо этого из щели на меня хлынул поток жидкой желчи и отбросил прочь. Но эта воля, непонятно древа или стенки, вовсе не намерена была заставить меня прекратить, а лишь желала показать другой подход к решению проблемы. Так как, встав и обернувшись, я заметил, что тот самый вечный путь теперь оказался прямо предо мной, на расстоянии в пару десятков шагов. Конечно, поначалу у меня были сомнения не этот счет. Сначала я, повинуясь упадничеству, поверил в то, что древо и стена слились, а мне рядом с ними делать было более нечего, потому рассудил, что они меня прогоняли. Даже голоса, созданные собственным измученным разумом, я им для этого выдал. Но лишь расплакавшись, почти развалившись и вернувшись к состоянию тени, добравшись до пути, я осознал, что на деле ищу на нем не приглашение начать его снова, а ищу того, кто примет мое приглашение присоединиться к моему непосильному труду. Такую же тень, снующую беспокойно из стороны в сторону, что не готова принять вечность по тем или иным причинам. Искал я долго, наверное, очередное столетие. Но, когда у тебя есть цель, то можно в нее вбухать и больше времени, нежели сожалеть о том, что ты мог потратить его все на пустую праздность. Так, и раз ищущий всегда найдет, как говорят, то и я не стал исключением. Жаль лишь, что процесс разрушения стены далее пошел не совсем по тому плану, который я строил у себя в голове, так как первый же мой новый работник, обретя приемлемый внешний облик, голос и характер тут же меня покинул. Ну, или если быть точнее, это я его отпустил, а как оказалось позже, провел. С той поры минула уже не одна сотня лет, и не один десяток таких же душ удалось мне вырвать из цикла упокоения, за что я не чувствую и капельки сожаления. Но ради чего, ха, только чтобы кое-как на него ответить самому себе, мне пришлось провести над собой такую умственную работу, которой бы позавидовал я прежний, живой имеется в виду. Так как он не был личностью альтруистичной и ни за что не согласился бы просто так сидеть в сторонке, пока люди рядом на халяву получают то, о чем так жаждет он сам. Конечно, ни во что иное, кроме как возмущение и роптание, это не вылилось. Однако, как говорят, или выдумал и проговорил много раз я сам, вера помогает легче переносить те или иные невзгоды, особенно смерть. Так вот, я тоже нашел для себя веру. Веру в то, что я обязательно найду способ тебе попасть в этот мир. Давно я не слышал, чтобы эту, в какой-то мере уже почти клятву, мне давали с таким огнем в глазах. Юноша предо мной обрел оболочку с черными волосами, красными глазами и бледным цветом кожи, отчего напоминал альбиноса. Обычно все здесь становились красавцами или красавицами, желавшими отчасти обольстить меня, дабы пройти. Но этот молодой человек брал своей харизмой и напором. Почти все из них верили, что должны заслужить у меня право попасть в мир за стеной. Мне даже в какой-то мере прижилась эта роль, а потому на свое тело я сумел натянуть еще и наряд некого загадочного мудреца с обширными робами, что укрывали почти все мое тело и скрывали лицо. По настроению я менял их с богатых, наполненных краской и золотым пошивом на серые бедняцкие, дабы как-то разнообразить встречи со своими гостями. «Конечно», — наконец ответил я, нарочно выдержав многозначительную паузу. Но на этот раз я сделал так не только дабы немного пощекотать нервишки души напротив, а еще и потому, что вспомнил, отчего его слова заставили что-то всколыхнуться в моей душе. Ведь еще когда я нашел его раньше и провел досюда, то изначально принял его за другого человека, того, который пришел вместе со мной к древу первым. Тогда еще лишь первая из его ветвей пронизывала стену, тогда как сейчас уже половина всего зеленого массива укрылась под покровом хладного стекла, а вершину могучей кроны стало почти невозможно разглядеть с основания. Ныне же подушка разноцветных листьев устлала место моего пребывания, а сооруженные одним из первых прошедших качели нависли над одной из нижних веток. Поодаль стояла целая обеленная беседка, где я даже мог попивать чай. Но мне все так же больше всего нравилось, прислонившись щекой к стеклу, наблюдать за вечно движущимся миром снаружи. Так же, как я раньше предпочитал делать в автобусах по пути от школы домой. Я тяжело вздохнул, наблюдая за тем, как душа юноши просачивается сквозь стекло, и поймал себя на мысли, что осыпаю его сугубо словами «молодой человек» и «юноша» лишь потому, что, пускай, сам запомнил лишь свой облик, который был его одногодкой, но намеренно возвышал себя до мудрого и наученного многими годами жизни и смерти старца. Хотя так и правда было лучше следить за всеми теми жестокостями, что происходили в мире по ту сторону стекла. Я уже давно не был уверен, хорошей ли вообще идеей было посылать туда души, что могло быть и место получше. Да только свою долю бунтарского отношения к смерти и забвению я уже получил. Более я и дня не мог спокойно провести вдали от одного из путей, а теряя сознание и связь с реальностью, возвращался обратно. Это удручало ничем не хуже вечного пути посреди теней, но позволяло спокойно следить за происходящим со стороны. Мое сердце мало какое зрелище уже могло тронуть за те сотни лет, что я просмотрел сквозь чужие глаза в этом мире за гранью. Ну, или это то, во что я заставил себя и свое сердце поверить, дабы избавить от беспомощных терзаний и мучений. Ведь я и не предполагал, что поначалу, найдя в глазах этого юноши давно потерянную картину мира своего первого друга, смогу узреть благодаря им такое. Глава 1. Попался. «Эй, ты так и собираешься тут дрыхнуть?» Знакомый противный голос, прозвучавший откуда-то сверху, заставил тело Брыка встрепенуться. «Если наш гость сегодня увидит тебя в подобном состоянии, то сразу же смоется наверх, и, ему же лучше», еще сонным голосом рявкнул Линвард. Стальная скамейка внутри стен отдела была не самым удобным местом для послеобеденного сна, но из других вариантов была только ее идентичная копия у стены напротив, а потому руки, ноги и, главное, шея Брыка затекли, пускай он и подложил под нее домашнюю подушку. Когда-то за это мягкое и пушистое чудо технологии он отдал кругленькую сумму в одном из кругов основного уровня. Продавцы обещали ему адаптирующуюся в реальном времени форму, нагрев, наполнение и даже аромат. Но эта шутка вышла из строя спустя год, превратившись в обычную. При этом ощущение было такое, словно из нее вышла вся ее магия, а не что-то просто сломалось. Будто я за использование еще дополнительно должен был ежегодно деньги вносить. Увлекшись этой мыслью, Брейк готов был снова опустить свою голову, увенчанную растрепанными рыжими волосами, и погрузиться в сон. Мне кажется, он уже должен был спуститься на наш круг, так что давай быстрее разминай свои булки, Линвард. Но начальник, а точнее банальный надсмотрщик, вы все никак не желал отставать от него. С этим типом Брейк за 10 лет работы прошел сквозь все возможные ступени тропа от любви до ненависти. Ибо если поначалу этот тощий брюнет с громадными старомодными очками, лишенными всяких актуальных модификаций, еще производил на него впечатление мудрого и утонченного джентльмена, то вот стоило ему впервые запросить усадить себя на пьедестал, в буквальном смысле подняв свое рабочее место на полметра над остальными, как вышли наружу вся его желчь и заморочки. А так как уже года два как никого другого за столами напротив него кроме Брейка не водится, то всю свою негативную энергию он посылает сугубо в его сторону, трусливо прячась за целой стеной мониторов, системных блоков и аппаратов ввода. Половина всего этого барахла даже не работала, а висела вокруг него сугубо ради эстетической ценности, как однажды этот болван Кирк высказался. «Вы, Кирк, мать твою, сколько бы ты ни старался, все равно сам машиной ты без помощи корпоратов не станешь, хоть провода себе в жопу суй». Недовольно поднимаясь с разогретой его телом скамьи, думал про себя Линвард, все надеясь своим гневным взором достичь начальника через малейшую из возможных прорех в его вычислительном царстве. Вот придет он сюда, и что мне ему тут показывать, о чем рассказывать, у меня даже места официального нет. Вот тут у нас раздевалка, где ты можешь выбрать себе любой из 10 шкафчиков, ибо ни один из них не занят. Там у нас забитые целых 3 месяца неремонтируемый туалет. Обмундирование где-то свалено на складе, что находится прямо за местом нашего капитана. Ах, ты не можешь его увидеть сквозь всю эту электронную бурду, что он навешал вокруг, чтобы просто пожать руку и поздороваться. Ну, не беда. В любом случае, у нас тут целых 4 стола пустуют, покрываются крупицами хаоса и пыли, а я все еще. Хватит попусту бухтить. Так и слышу, как от твоих слов воняет перегаром. Выбери себе наконец любой из столов, хорошенько прибери и занимай его, ибо если просто выкинешь все барахло, то однажды вернувшись один из парней тебе шею свернет. Едко пошутил, как ему показалось, Вэй, а тебе и нормально, что в нашем отделении хоть и числится целых 5 покорителей, нам зачем-то пихают 6-го. Стараясь дотянуться рукой до опечатанного чемодана, спросил Линвард, скрючившись в 3 погибели на грязном и холодном полу. А тебе уже 10 лет как ненормально, что никому не хочется копаться в этом гадюшнике, что снисходительно стараются в СМИ называть первым кругом основного уровня. Яростно что-то набивая на одной из клавиатур, ответил Вэй. Парни помогают там, где это действительно важно, и лишь ты один хорохоришься по этому поводу. И скоро этот парень станет таким же. Заслышав скрип при открывающейся двери, неучтиво ткнул пальцем в сторону входящего Брейк. «Здравствуйте», на что тот лишь неуверенно поздоровался. «Ну как, усвоил, что здесь особо делать и смотреть ни на что?» — спросил Брейку представившегося Лином Форвардом юноши. Перед вечно сутулищимся Линвартом, словно изо всех сил внешне старающимся придать себе образ загнанного старика предпенсионного возраста, Лин со своей уверенно выпирающей вперед грудью, широкими плечами и здоровой осанкой смотрелся почти что нелепо. А ведь разрыв в возрасте меж ними составлял лишь те самые 10 лет, что Брейк в отделе проработал. По иному персоне, натягивающий выцветшее серое плащ-пальто, не стукнуло еще и 30 лет. Тогда как прямо перед ним стоял в строгом черном наряде с редкими полосами синего, чей оттенок словно был прямиком скопирован с цвета его же волос, юноша, что только в этом году стал совершеннолетним. «Ну, вообще, у меня осталось еще парочка вопросов», — попытался было вставить свое мнение Форвард. «Задашь их по пути», но Линвард уже запахнул плащ и вышел наружу, не забыв захватить с собой катану в ножнах и черный контейнер, покрытый белыми бумажками с красными рунами на них. «Разве что тебе тоже какое-то оружие может пригодиться. Тогда со склада можешь взять любое. Там все старье, но подобрать получше сможешь уже потом». «Нет, я своим хаосом без всякого оружия управляю», — скромно ответил Лин, и оба сотрудника вывалились на такие же серые и грязные улицы первого круга, коими они всегда и были. «Тогда немного пройдемся». Прогулка выдалась отнюдь не 5-минутной, на которую Лин изначально рассчитывал. Линвард отчего-то решил потащить его к самой окраине круга. При этом их путешествие по родным для форварда улицам, пестрящих светом неоновых вывесок, Брейк постоянно прерывал частыми разговорами обо всем и ни о чем с почти каждым пятым прохожим, что попадался ему на глаза. Кого-то узнавал и сам Лин, но вмешиваться в разговор не спешил, так как увлекся своими наблюдениями за старшим, как Брейк просил его не называть, но все же, за все время прогулки Брейк успел забрести в деревянную опечатанную лачушку и там о чем-то важно побеседовать с одним из самых старых местных продавцов печати и талисманов. После зачем-то пристал к случайному модифицированному бугаю на улице близ входа в виртуальный бар, что был раза в два выше его, постоянно грубо тыкая пальцем и указывая на аугментированные части его тела. Чуть не получив, он скользнул в соседний переулок, дабы перетереть о чем-то с одним из отладчиков местной корпоративной инфраструктуры, постоянно посмеиваясь и поглядывая на их протянувшийся сквозь все круги небоскреб. Как вы уже могли догадаться, Лин Форвард хоть сегодня и выглядел одетым с иголочки, на деле был парнем местным и хорошо знал, что именно его родной круг люди повыше предпочитают считать наиболее близким окраинным трущобам. Здесь почти не наблюдалось многоэтажных стеклянных высоток, вместо них округу заполонили приземистые каменные и стальные домишки. Машины не летали над проезжей частью, а пыхтели и исторгали едкий дым. Зелени парков, протекающих искусственных рек или еще какого буйства природы тоже не наблюдалось, по крайней мере, в обитаемой зоне. А в сети редко появлялись какие-то интересные новости о девятом. И пускай в детстве его как-то до самой глубины души поразил тот факт, что на самом деле небо над их головами было покрытым экранами потолком, поверх которого размещался еще один мирок, подобный нашему, ныне он уже успел отпустить эти былые обиды. А произошло это ровно тогда, когда ему впервые довелось ощутить на себе хаос. Вот здесь уже можно поговорить по душам, ибо так и заражает меня Кирк своим гневом и негативом, когда находится рядом и стоит над душой. Точнее, сидит, видимо, устав нарезать круги и зигзаги внутри лабиринта из стальных и каменных клеток первого круга. Линвард опустил свои руки на перила дорожного ограждения и увел взгляд в сторону. Они оказались у самой границы того самого мегаполиса, внутри которого ютилось все человечество. Она была заброшена и полнилась день ото дня разрухой и запустением. Официально эта парочка приграничных километров назывался владениями хаоса, что опоясывали первые из кругов со всех сторон. Они остановились посреди осколка прежней широкой проезжей части, что обвалилась с обеих сторон от форварда и брейка, раскрывая заваленную ветку метро. Жить тут боялись даже бездомные, но парочку из наиболее смелых Линварту ранее этим днем таки удалось обнаружить, и даже показать Лину, что они отлично друг друга знают. «И почему вы решили сделать это именно здесь?» – вопросил Форвард, ища взглядом то, за что могли бы зацепиться глаза Линварта, устремленные в пепельную пустошь за городом, покрытую едкой, вечно бурлящей и горящей субстанцией дикого хаоса. Даже яркое закатное светило не спасало этот вид, лишь четче позволяло разглядеть все те уродства, что обычно предпочитали скрываться под покровом тьмы и тени. Некоторые из этих уродств были еще и живыми, или, по крайней мере, казались Лину такими, перемещаясь бездумно и безмозгло из стороны в сторону, отчасти даже пугая и будоража своим возможным приближением. «А отчего бы тебе стрематься этого места? С твоими-то текущими 5 единицами хаоса ты уж явно должен был провести тут немало времени, чтоб собрать столько, не?» – удивился такой реакции своего подопечного Брейк. «И вовсе нет», – смущенно буркнул Лин, прикрывая свой лик не спадающий копной синих волос. «Только не гони, что втянул в себя сразу 5 и сумел удержать, не отъехав, не веря», – протянул старший. «Но так все и было», – спокойно ответил Форвард. «Тогда каким боком ты тут оказался?» С широкой улыбкой, которую обычно на его лице пробуждает лишь отборный алкоголь, недоумевал Линвард. «Я попросил о переводе в родной круг и тебе решились посодействовать, засчитав его как пробный, верно? Дескать, сам увидишь, какая тут беда, и прибежишь обратно», — рассмеялся Линвард. «Ну, прямо об этом мне не сказали, но по лицам распределительной комиссии догадаться было несложно», — пускай и сказал Форвард, но придержал контекст той ситуации. «И насколько ты тут, официально, я имею в виду, а почему вы считаете, что я...» «Давай без этого, просто скажи, месяц, а во, это даже многовато, но, ничего, через недельку-другую вернутся те самые парни из отряда, о которых я уже упоминал, напросись к ним, они тебя заберут, и ты будешь служить там, где на самом деле сможешь принести пользу обществу. Я не понимаю, но ведь, ну, что еще ты хочешь у меня выпытать? Давай, пока я нахожусь под реальным небом, на удивление сохранившим свою чарующую яркость, обдуваемый природным ветром, от которого даже не воняет, и смотрю на настоящие облака, что так чистые и невинны, я еще в настроении с тобой поговорить обо всяком. Спрашивай, уведя взгляд ввысь, сказал Брейк. Каждый круг после первого был меньше предыдущего, а потому именно зайдя во владение каждого можно было насладиться истинным небом, с дневными облаками и ночными звездами, и природой этого мира, или тем, что от нее в виде многочисленного плюща, оплетающего местные каменные многоэтажные заброшки, редких полянок и одиноко стоящих посреди прежних скверов и площадей деревьев тут сохранилось. Эти каменные джунгли никого особо симбиозом сгинувшей цивилизации и буйством новой жизни не вдохновляли, а вот бескрайние небесные просторы манили всегда. Тут и там можно было, если присмотреться и знать, где искать, найти забытые кем-то телескопы и оборудованные для любования небом места. Признаться честно, сам Лин именно когда-то возжелав, по глупости и наивности своей, взглянуть на эту картину впервые попался в лапы хаоса. Вспомнив об этом, он сумел понять, куда устремлен взор Линварта, а потому предпочел обдумать свои следующие слова. Много негодования так и скреблось по горлу юного Лина, желая вырваться наружу, в виде фраз недовольства и возмущения. Немало вопросов, касательно первого круга, также вертелось у него в голове. Желание просто взять и заявить, что он в любом случае останется, а после стоять до победного на своем тоже пробегало у него в голове. Но вместо этого, видя пред собой самого странного из всех сотрудников бюро по противодействию хаосу, коих ему еще удалось повстречать, хотелось спросить лишь одно: каково это, проработать тут 10 лет, но при этом остаться столь одиноким? В какой-то мере в эти слова Лин вложил свой укор в сторону Линварта, в какой-то мере реально желал его понять, а в какой-то надеялся разглядеть отголосок собственного будущего. Я еще не слышал, чтобы хоть кто-нибудь из сотрудников на столь долгое время задерживался в отделе, работая покорителем. Ну, точнее, исполняя свои прямые обязанности, а не просто сдерживая крупицу хаоса внутри себя. «Так ты хочешь пробить меня на слезу, задеть или тебе реально интересно?» — спросил Брейк. «Пожалуй, и то, и то. Я, вообще-то, нарочно прямо при тебе со столь многими людьми сегодня заставил себя пообщаться. Половина из них — мои знакомые, или хотя бы знакомые семьи, и они постоянно уводили взгляд в мою сторону, задавая один и тот же немой вопрос: кто вообще этот чистый, без корпоративного железа в теле, чудик рядом с тобой?» Прямо-таки чудик, будто бы сгорбившись еще сильнее прежнего, выдавил из себя с насмешкой Брейк. «Грубить тому, кто тебя выше по званию, а не старшой, это прямое нарушение субординации. Когда-то, особенно в таких местах, вдали от цивилизации, за такое могли и зарубить, а потом все скинуть на хаос. Значит, такие времена прошли?» Ничуть не дрогнув, спросил Лин. «Сейчас хаос и так режет, рубит и пережевывает чересчур многих, а виной тому попаданцы, реинкарнаторы, регрессоры, остаточные и все новые и новые твари хаоса, да все разом, как и всегда, только в аномально больших количествах. Сейчас на наш бедный единственный в мире кибернетический городок навалилось немало проблем, но все они, не здесь. На первом круге сугубо серость повседневности и застой, провонявшие низкокачественным маслицем для имплантов. И разве это так плохо? Мы не про обычных людей говорим, дурак. На кой черт ты стал покорителем, если не дабы противостоять всем этим разносчикам хаоса?» И тут Лин мог бы на эмоциях ответить, что пережил втянувшиеся в него 5 единиц хаоса лишь по велению удачи, но не собственного желания. Однако вступил в ряды бюро по противодействию он уже по своей воле, а потому нечего тут было от всего этого отрекаться. «Тогда почему вы остались, покорители с таким стажем, или выходят на заслуженную пенсию, или забираются куда выше? А кому еще? У меня как раз всего 2 единицы, что даже до стандартных ныне 3 никак не дотягивает. Это бандура в печатях, она так, время от времени помогает», кивнув подбородком на свою поклажу, выглядевшую в разы современнее его самого, ответил Линвард. «Стаж, возраст, знаешь, эти вещи по жизни уважать, конечно, стоит, но сугубо по ним судить никак не стоит. Но если вы такой благородный трудяга, единственный на первом, то это возвращает нас к первоначальному вопросу. Потому что местный капитан без отряда, как ряженая невестка без жениха, самый нерасполагающий к себе тип на всем круге. Я тебе такое одолжение сделал, что сегодня увел куда подальше, и советую вести себя так и впредь, пока ноги целые, тело в форме, а в голове нет вирусов, постоянно гоняй по городу в патрулях, иначе его ворчание и тебя сведет с ума. А раз ты местный, то сможешь нормально и вальяжно проводить время среди своих день за днем, пока тебя не заберут наверх, самое-то себя развлечь. Это было удивительно, но пускай Лину и не удалось даже словом обмолвиться с местным капитаном покорителей, та атмосфера, что разила наповал в подконтрольном ему месте, а также та причудливая рабочая клетка из кабелей и мониторов, в которую он себя заточил, создавала в голове форварда именно такой облик выкерка, который ему и выстраивали сейчас слова Брыка. Однако из-за этого их схожесть в голове Лина лишь росла, высказываться о которой напрямую он, однако, побоялся. Но ведь если так, то получается, что вы оба не местные, да, однако все равно решили остаться тут и... Погоди-ка, внезапно Брейк достал из кармана раскладной телефон, что был раритетом такого масштаба, что даже на нижнем уровне было почти не сыскать, из которого до ушей Лина донесся незнакомый голос. Распознать в нем Кирка, однако, на каком-то подсознательном уровне это ему не помешало. И что говорит начальство? А ты разве не чувствуешь? Озадаченно спросил старший, слегка дернув своей головой с рыжими волосами. О чем это вы? Хаос. Настройся-ка на него, объяснил Линвард, а, заметив непонимание на лице младшего, спросил. Стоп, неужели никогда такого не делал? Я, скорее, не особо понимаю. Тогда просто следуй за мной, по пути расскажу. Ради того, чтобы найти тварь, чей громадный труп вместе со всем ее выводком ныне растекался по хладному каменному полу у него под ногами, и на пришлось, пробравшись сквозь натуральные катакомбы, забраться в самый дальний и укромный угол нижнего уровня, лишенный даже всякого искусственного света. Мрачные многоэтажные здания нависали над ним по обе стороны того тупика, в который он загнал сраженное его пустым клинком подобие волка и кабана одновременно. Небо закрывал каменный потолок, казавшийся отсюда бескрайним. Лишь парочке местных зданий, находившихся в отдалении, удавалось своими крышами приблизиться к нему. Но при этом на нем можно было рассмотреть запутанную сеть электропередач, труб, мерцающих ламп и прочих устройств, и на незнакомых, что должны были снабжать жизнь людей уровнем выше. На фоне этой картины сгинувшая тварь пред ним смотрелась ничтожно. Нижняя челюсть ее была наделена громадными клыками и расходилась в две стороны посередине, в то время как туша была громадной и крупной, покрытой черной шерстью, что при касании и вовсе напоминало иголки. Передние лапы с когтями, задние с копытами. Ино пришлось сразиться с бегающим со скоростью и неутомимостью волка бочонком, из которого постоянно в его сторону сочилась кислотная прожигающая сталь желчь. Но даже оказавшись вынужденным преследовать ее внутри местного лабиринта узких улочек и уходящих то вверх на свет, то вниз во тьму переулков, он победил. И ныне надеялся, что был на шаг ближе к выполнению договора, того, что он заключил с живым доспехом, обвившим все его тело своими пепельными округлыми пластинами, сочившимися угрозой в виде шипов по краям. Маска на лице была пустой и подобно опущенному к земле наконечнику копья. Лишь два глаза пылали красным неумолимым огнем. Когти перчаток покрылись фиолетовой жижей хаоса. Через отверстия в локтях и плечах сочилась такая же кровь с сокрытых внутри них лезвиях. Еще четыре, и мне хватит сил, чтобы открыть разлом, через который твой одиночка у вечного древа сможет попасть в этот мир. Ты доволен, надеюсь, ибо я очень даже. Раздался голос у парня в голове. Отлично. Так как я вовсе не почувствовал твоего возросшего надо мной влияния, о котором ты так трепался все это время, шлем первым пропал, раскрыв ее голову, полную непослушных черных волос. Хо-хо, до сих пор надеешься не потерять себя, стоит мне вернуть себе все составные части. Это была самой крошечной, потому и добыть ее было легче легкого. Не зазнавайся попусту, мальчишка. Я буду сильным и не дам тебе вырваться, пряча клинок за пазуху своего оборванного плаща, в который обратился доспех, произнес попаданец. Глава 2. Попались. Так, слушай, я тут что-то задумался, пока мы бежали, а ты точно хаосом владеть умеешь? Вдруг спросил Линвард, стоило двум оперативникам добраться до ближайшего перехода на нижний. При этом форвард был не прочь и сам задать такой же вопрос своему старшему, так как его отдышка после такого марафона явно говорила о том, что во время пробежки он от чего-то хаосом свое тело не усилил. Ой, Ты не смотри на меня так, мне просто не нравится хаосом пользоваться, и пускай Лин пытался не показать Брейку своего смущения, но тот все равно сумел его раскусить и поспешил ответить на немой вопрос напарника. Да и к чему я тебе только что распинался о том, как настраиваться на хаос, или ты все прослушал? Они могли бы проскользнуть в один из многих неофициальных переходов уже давно, как постоянно раньше делал Форвард, если ему или друзьям было что-то с нижнего нужно, но вместо этого вынуждены были выбрать единственный официальный, в котором прежде располагался громадный лифт, чья кабинка, поднимаясь на средний уровень, становилась подобно новому, возникшему из ниоткуда, зданию. Теперь же от такой роскоши отказались, так как ситуация с кланами реинкарнации и сопутствующим им хаосом на нижнем усугубилась. По итогу осталась лишь никем не охраняемая и нерегулируемая, разве что огороженная, шахта, на стенках которой местные своими силами протянули лестницу вниз, самую шаткую, хлипкую и узенькую из всех, словно нарочно. И как я должен был нормально вас выслушать, когда вы задыхались и сбивались на полуслове постоянно? В этот раз очередной вопрос читался в глазах Лина уже четко. Ладно, тогда краткий ликбез, ибо без него банально отпустить тебя сражаться с тварями я не смогу. Восстановив дыхание, начал Линвард, перескакивая через ограду подобно подростку, когда рядом было явное место, куда можно было протиснуться. Тут как раз уже особо спешить не выйдет, ибо путь вниз не самый, но какая проблема просто спрыгнуть. Даже ваших двух единиц должно быть достаточно, чтобы... Вот что за молодежь пошла, а... Вдруг проворчал уже как дед Брейк. Я же на деле с небольшим донамеком говорил о том, что не люблю хаос использовать, так как подразумевал, что и ты должен относиться к нему более ответственно. Да и вообще, это же энергия, что губит этот мир. Как к ней можно относиться так безответственно? Конечно, ранее такой вопрос серьезно озадачил бы Лина и заставил высказаться, потакая желанию старшего устроить философские дебаты. Но он проучился в академии 5 лет отнюдь не за тем, чтобы сейчас Линвард пугал его подобными детскими заявлениями. «Вы говорите так, словно своими глазами видели появление первого попаданца», — ответил Лин. «Тогда первые всплески хаоса превратили всю поверхность планеты в натуральный ад, спасение от которого люди нашли лишь в стенах супергорода. Но с той поры прошло уже почти 500 лет. На этом моменте Форвард оглянулся, дабы еще раз взглянуть на ту картину, что вечно нервировало его в детстве. За его спиной искусственное небо первого круга пронзала тройка небоскребов, что на деле были настолько громадными, что тянулись до самого верхнего, нанизывая на себя все круги среднего. Корпорация по сдерживанию хаоса, главная база покорителей хаоса и единый храм печати и порядка, три этих института одним своим существованием уже давно превратили хаос из смертельно опасной катастрофы межмирья в нечто более контролируемое. Спускаясь все ниже и ниже по шахте, Лин все никак не мог прекратить глядеть на эти три монументальных постройки, так как созерцание их постепенного исчезновения из его поля зрения в какой-то мере даже успокаивало. Ему довелось в жизни увидеть целых 5 единиц хаоса, что считается немалым количеством, пережить ту борьбу, что они ему навязали, покорить их. Для большинства людей подобное стало бы тем самым кошмарным воспоминанием, что будет будить их по ночам всю жизнь. Но Форвард, сравнивая все то, что ему довелось пережить в ночь покорения, с теми ощущениями, что возникли, когда ему впервые удалось оказаться у самого основания 3 столпов всего его мира и почувствовать их мрачный немой вес, куда сильнее тревожился, вспоминая бесконечные лабиринты этажей и коридоров Академии, что не была и 1/3 всего штаба покорителей. Так вот о чем это я, на удивление, именно перерыв в бесконечных разъяснениях Брейка, когда тот внезапно застрял в раздумьях на одном из крошечных лестничных пролетов, перегородив дорогу, заставил Лина вновь обратить на него внимание. Ты же помнишь те ощущения, что вызвал у тебя хаос, когда тебе довелось с ним впервые в жизни столкнуться? У всех это бывает по-разному, так как, а черт его знает почему, пускай корпорация и ломает головы над этим вопросом, а ответ найти не могут, так что мне тут и вовсе сказать нечего, ха, вспоминал слова своего учителя в Академии Лин, и пускай ему довелось принять внутрь хаос и выжить сугубо благодаря удаче, когда человек желает стать покорителем, ему следует опираться не только сугубо на нее. Чтобы зазвать хаос внутрь, необходимо воспроизвести внутри себя те самые ощущения, что он вызывает у вас, когда касается вас, нежно поглаживая по коже своими корыстными ручонками, а потом поддаться им и позволить погрузить в своего рода транс. Именно тогда он воспримет это как согласие и полезет внутрь вас. Да, парни, вы ощутите себя прямо как девчонки, ха, а потому важно будет в тот самый момент, как он будет близок к тому, чтобы кончить вас, а не в вас, ха-ха. Сказать ему «нет», а реальности, где вы живы, решительное «да». И пускай все это выслушивать как парням в аудитории, так и девушкам приходилось с каменными лицами, какой-никакой толк в этих словах был. Беда в том, что правильно подгадать момент непросто. Не дожмете достаточно и останетесь с единицей хаоса, пожелав повысить которую, вынуждены будете вновь столкнуться с тем кошмаром, коим непременно всегда является покорение. К тому же уже существующий внутри вас хаос серьезно повысит риски. А если не прекратите впускать хаос сверх того лимита, что способны удержать, станете, в лучшем случае, покойником. Как вы можете понять, делать такое с напористым и безалаберным хаосом лучше не стоит, а потому ныне для становления покорителями силами штаба подобраны специальные районы, где хаоса не столь много, и он, говоря и далее понятными аналогиями, бесхребетный. Так вы сможете все прервать, как только покинете транс, и никто вас дурманить и погружать в него обратно не станет. Лед, куда бы форвард ни глядел, его окружала эта неприветливая и хладная, твердая и скользкая субстанция. Тело потихоньку замерзало, его бросили посреди ледника, оставили умирать. Кто, зачем и почему, сам мозг юноши замерзал, он не мог ответить даже на такие простые вопросы. Хаос зловеще заиграл в душе тогда, прямо на лекции в академии, но никто не заметил, что Лин застыл на месте после окончания занятий. Для них это длилось не более пары секунд, он же вновь вырвался из личного ада только после того, как тот сгорел. Спустя долгие часы, дни и недели, проведенные синевласым покорителем в объятиях Мороза, «Ты снова не слушал, да?» – спросил Линвард, когда его ступня впервые за долгое время коснулась покрытого пылью и грязью нижнего. Вокруг шахты лифта тонны всевозможных купцов и дельцов из местных устроили свои деревянные лавки и палатки, формируя единственный и неповторимый черный рынок, который так назывался сугубо из-за недостатка света вокруг, ибо единственными его источниками были те лампы вокруг прежней шахты лифта, что еще работали, и светильники, коими были уставлены столы рынка. Далее от него протянулись сугубо мрачные улочки, погруженные во тьму, что изредка развеивалось одинокими фонарными столбами, чьего света днем хватало, только дабы спародировать вид ночных улиц среднего. «А мы вообще обязаны вмешиваться, когда дело касается нижнего», — ответил вопросом на вопрос Лин. «А с чего такое презрение? Тут тоже живут граждане нашего великого и могучего города-государства». Уже уносясь вперед, протараторил Линвард. «Просто, раз здание штаба покорителей протягивается и до сюда, точнее имеет здесь свое истинное основание, то разве и местного отдела тут быть не должно?» Старался свалить ответственность форвард. «Ха, было бы у них время бороться с тварями хаоса, так весь Нижний и жил бы как прежде припеваючи. Ты что, такой важной птичкой в академии был, что о тебе только заботились, холили и лелеяли, а не объясняли структуру покорителей?» Усмехнулся Брейк. «Местные отделы, коих тут аж четыре, по направлениям света, уже давно отгородились и зареклись только бороться с кланами, скинув все остальное на нас. Хотя если какой реинкарнатор лезет вверх, то справляться все равно приходится отделом среднего. Вот доходяги. Я только слышал о таком, но не думал, что...» — опешил форвард, следуя за Линвартом в самую глубь местных переулков и обветшалых трущоб, дивясь тому, как умело внутри такой запутанной сетки стальных и каменных стен перемещается старший. «Тогда ты, наверняка, только слышал о том, что верхний должен бороться только с регрессорами. Нет, тоже брехня. Постоянно заразы спускаются и наши же парни с ними разбираются. Я имею в виду с отдела на нашем круге. Представляешь, во какие у нас парни молодцы. Я говорю, тебе с ними рядом место, а не тут, гоняясь по ощущениям за хаосом. Так вы столь уверенно куда-то идете только потому, что чувствуете хаос, и смогли на него настроиться еще с самого среднего?» — почти восхитился Лин. «Да как так-то? Неужели ничего не чувствуешь совсем? Знакомого, до неприязни, до дрожи в коленках, до помутнения в сознании, чтобы возвращало тебя в тот день, когда ты стал покорителем?» Форварду было немного непривычно вот так взять и без гида или гайда оказаться на нижнем, потому он слегка опешил, видя перед собой зачастую только спину старшего, ибо разглядывать округу на ходу времени не было, однако встречный ветер от скоростного бега отчего-то начал пробирать до самых костей. «Так вот в чем дело», — произнес Лин, вдруг снова вздрогнув от того холода, коим тогда накрыл его хаос, превратив безоблачное летнее небо в суровое зимнее, сыплющее колючими снежинками. «Именно, у тебя хаоса 5 единиц, а потому к тебе он должен тянуться ой как активно. В академии вам вряд ли такое могли сказать, но и так люду широко известно, что покоряют хаос многие, однако отнюдь не ради вступления в наши ряды. И знаешь, из-за чего почти половина им активно пользоваться перестает? Именно из-за этих болезненных, порой невыносимых ощущений. Выражение «покорять хаос» взялось еще и потому, что ранее всех, кто стремился заполучить контроль над этой безумной энергией, по закону обязывали становиться покорителями и биться со всякими смертоносными тварями и безумными попаданцами. И неважно, что полученные тобой силы были не предназначены для боя. Из-за этого хаоса народ стал бояться в разы больше, что шло вразрез с политикой и представлениями Большой Тройки. Ведь важно было не только физически удержать сочащийся повсюду хаос, но и показать людям, что его можно приручить. Признаться честно, еще до учебы в Академии Форвард проникся идеологией о том, что хаос можно ультимативно побороть, просто перестав его бояться. Уже давно было выявлено, что эта энергия способна воздействовать на людей эмоционально, будто ее протоки и линии напоминали щупальца какого-то дремлющего чудовища, скрывающегося за ледяной коркой меж мирами. Страх же подпускал эти отростки ближе, позволял им обвивать и душить людей, потому его стоило отбросить. Многие могли бы сказать, что именно из-за таких мыслей он по итогу и обжегся. Однако он считал слегка иначе. Лин впервые немного допризадумался вновь над словами Линварта и тем холодом внутри, что так долго тревожил его. «Так они же просто нюни, получается, ха, неплохо сказано, напарник». С этими словами Брейк впервые за день позволил хаосу внутри своего тела активироваться, заставив тело напрячься. «Достаточно размялся?» Линвард кивнул в сторону широкого тупика напротив. Напарники забрели в какой-то заброшенной корпорации и заводской район, которых по Нижнему и за границами Среднего было разбросано немало. Все-таки, в годы основания города именно на всех этих устаревших морально и физически постройках держались рост и процветание еще не сформированных кругов. При этом, немного привыкнув к отсутствию активного искусственного освещения, Лин сумел по пути различить немало следов активной человеческой жизни даже в таком месте, покрытом неведомой ни то пылью, ни то прахом. А сделав еще шаг ближе, Форвард сразу окутал пока еще незримым хаосом свои руки. Твари были близко, но они уже мертвы, ха, констатировал факт Лин, глядя на сваленные в кучу туши зверей хаоса. И как такое называется? Ложный вызов? Хуже. Это ведь не местные сделали, сухо ответил ему Брейк и достал катану из ножен, выставив лезвием по направлению к трупам. «Тогда кто?» — хоть и спросил Форвард, но сразу же сообразил ответ сам и покрыл руки льдом. «Так, стоп, а мы вообще можем?» «Согласно должностной инструкции вовсе должны, но не сегодня», — ответил Линвард, в какой-то мере успокоив напарника. «Будь тот, кто это совершил рядом, от него хаосом буквально несло бы». «Тогда как?» — задал уже второй вопрос Лин, прервав ненароком Брейка и выдав свое волнение. «Задержись он здесь», благо окончание фразы вновь принесло ему немного покоя. «Попаданцы народ такой, один за другим становится все умней, попадая в этот мир, а потому приучились уже и дело делать быстро и перемещаться постоянно, чтобы след хаоса за собой равномерно распределять. Система наблюдения отреагировала-то лишь потому, что эти трупы тут провалялись может не один день. Вопрос только в одном: почему они не разложились, как и должно нестабильной натуре хаоса?» Внезапно возникло в головах у обоих, однако ответ не заставил себя долго ждать. В виде волчьего воя, смешанного с тлетворным глазом свиньи, вырвавшись из-под груды тел, подобно хищнику из засады, на покорителей выскочила тварь хаоса, угрожая своими кабаньими клыками снизу и волчьими зубами сверху. Но не успела пасть чудища захлопнуться, как громадный ледяной кол возник у нее из-под ног и протащил ввысь на 5 метров. Лин мигом отреагировал, как и полагалось отличнику Академии, но перенапрягся в процессе, высвободив все 5 единиц хаоса разом, из-за чего его тело покрыли небольшие всполохи фиолетового пламени. «Стоп, так ты на деле?» — хотел было спросить Линвард, но вовремя успел вместо этого врезаться в напарника плечом, оттолкнув от спрыгнувшей с его хладной глыбы твари. Усиленный и быстрый удар катаны сумел дополнительно скорректировать угол полета волка-кабана, заставив цокнуть копытами задних ног в отдалении от покорителей. Порез на морде пускай и остался, но был ниже линии глаз, а потому сочащаяся из него кровь особо зверя не пугала. Потому он вновь бросился в атаку. Одного взгляда на подгорающего напарника, с трудом поднявшегося после легкого толчка Линварта, тому хватило, дабы понять, что некоторое время тот будет бесполезен, перебрав с хаосом. А столько говору было, никаких в тебе не 5 единиц, а 3 от силы, не компенсирует и разницу энергии собственной души. Линвард был явно не уверен, до конца ли Лин, от вялого тельца которого он уводил атаки зверя, мечась туда-сюда и провоцируя зверя ударами, осознавал, какое покорение творил, но объяснять все его тонкости и наставлять на путь правильный у него времени ныне не было. Удары Линварта были быстрыми, а главное точными, нанося множественные ранения туши бестии. Но та, еще повиснув на пронзившем ее столбе льда, успела пожрать остаточный хаос всех своих падших сородичей, увеличившись в размерах примерно втрое. А чудищу одной лишь высотой под 4,5 метра на своих четверых эти порезы брыка, не содержащие в себе хаоса, были малой помехой. Ух, вот бы мне повезло. И он это понимал, а потому просунул лезвие в специальную щель внутри того самого таинственного опечатанного кейса, что все это время носил. И тот в ответ завелся, подобно какому-то механизму. Места стыка разных его частей внезапно загорелись, обдавая жаром все вокруг, что заставил даже монстра замешкаться. Прямо перед тем, как на его шерстку обрушился пламенный клинок, вырвавшийся из рабочего жерла этого артефакта шаманов порядка. Но пламя тут же потухло, успев лишь незначительно обжечь скотину, прежде чем меч в руках брыка потух, что сигнализировало лишь об одном, только единица, серьезно, заставляя открыто возмущаться об этом. Но унывать не было времени. Пока чудище было шокировано новой единицей обрушившегося на нее хаоса, Линвард вернул лезвие в его новые пылающие ножны, на этот раз постаравшись выжать из них хаоса больше. Он взмахнул клинком прежде, чем тварь сдвинулась с места, но вовсе не потому, что он желал порубить воздух, а потому, что желал выпустить в сторону клыков монстра огненную волну. Однако и в той не оказалось более единицы энергии, что вернулась в артефакт, не нанеся существенного вреда скотине. Брейк знал, что важно сосредоточиться и мысленно как следует попросить, и тогда пламенный хаос явится, но пасть твари была слишком близко. Все равно, лучше принять удар и рассечь животину в ответ, нежели так и забавить ее единичками. А потому пускай монстру оставалось лишь еще раз скакнуть вперед, дабы настигнуть Линварта, что не способен был бы со своими 2 единицами жгущими тело увернуться, он не дрогнул. Но оправдала его храбрость отнюдь не та 2 или 3, которые он ожидал высвободить в виде пламени, а стрела мороза, вонзившаяся в кабаний бок и взрывом шипов повалившая тушу на ходу. Лин выстрелил всего 3, а потому быстро и спокойно ее вернул, готовясь нанести новый удар. Но в тот же миг само тело его старшего загорелось, совмещая хаос тела и пылающего клинка, придавая доселе форвардам невиданное ускорение. Подобно пробившемуся снаружи единичному лучу света, Брейк настиг тварь во тьме нижнего своей сталью, окутанной танцем пламени. Рана от этого удара протянулась от начала брюха чудища почти до хвоста, и не перестала гореть даже после того, как Брейк спустил остатки хаоса, который сам не мог удержать, горя всем телом и превращая волосы в пожар, обратно в кейс. От боли, злобы и грядущей кончины монстр рассвирепел, начиная заливать округу своей желчью из пасти. Но его метания были бессмысленны, ибо напарники завладели схваткой окончательно. Лин изнурял скорость волка своими хладными снарядами, превращая поверхность поля боя в каток, по которому пламени Линварта ничего не мешало двигаться спокойно и нечеловечески быстро. Число пылающих ран на твари пускай и не множилось, но тепловые ожоги с обоих температурных спектров обязаны были рано или поздно ее извести. «Выпускай, поглощай, выпускай, поглощай», уговаривал свое тело продолжать покорять Лин, превращая хаос в клинки и после ударов пропуская через себя вновь и вновь. Первое, что вам нужно учесть, молокососы, так это то, что единицы хаоса не просто так придуманы. Вы не попаданцы или регрессоры, в вас хаоса ограниченное количество. Потому накосячив и выпустив свой, к примеру, огненный шар в молоко, вам придется после весь на него ушедший хаос проглотить обратно, иначе на новый не хватит. Не позволяйте вашему хаосу находиться в нашем мире попусту. Наносите удар, возвращайте потраченный на него хаос и бейте снова, и так раз за разом, пока не научитесь им владеть. Теперь Лин понимал всю важность этих слов учителя, не боясь владеть своей натуральной тройкой. Если не вмоготу постоянно через себя пропускать, то приспособьте для этого оружие. Благо у нас с благословением храма таких клепают уймы на всякий вкус и цвет. Но всяко лучше сначала помучиться и привыкнуть к этой инородной субстанции внутри вас. Жаль лишь, что даже так жжение в теле все усиливалось. Ибо не расходуя сверх нормы, он все равно тратил на свои приемы из раза в раз не только энергию хаоса, но и души, а обратно втягивал вместо нее лишь больше внешнего хаоса. Не, парень, это не дело. Если поначалу я еще думал, что с твоей пятеркой можно справиться, просто понизив до тройки, то теперь даже не знаю. Тебе лечиться надо, а не покорять. Жаль лишь, что покоряя все больше и больше против твари, что никак не желала угомониться, всплывать успевали и более обидные и печальные поздние слова. Хорошо справились, салага. Однако, ожидая услышать в первую очередь такие же наставления от Линварта, он был приятно удивлен его улыбке во все зубы, искренне довольный. За такое не стыдно будет и выпить. Волосы старшего были покрыты пеплом, а лицо измазано сажей, но сквозь них это дурацкое выражение светило лишь ярче, озаряя округу для форварда ничем не хуже пламени Кейса. Я бы не стал, уж очень внушительная статистика смертей у тех покорителей, что на службу пьяными выходили, отчего Лин даже расслабленно усмехнулся, но вновь слегка поник, ибо вспомнил, что ему терять самообладание и без разбору покорять было в разы опаснее прочих. А по поводу твоей пятерки, каким-то невероятным образом точно прочитав потаенные мысли Лина, обратился к нему Брейк, отряхивая свой костюм от останков и выделений сраженного чудища. Найдем на нее управу. Признаться честно, теперь я понимаю, отчего тебя сюда сослали. Но что, как не внезапная встряска в городе, сможет понатаскать тебя лучше всяких академий и учителей, а, ну, это только если ты реально готов покорять и защищать этот мир. Еще как, ошарашив Брейка и себя, вдруг рассмеялся в ответ Лин. Обычно первое сражение не только для покорителя, но и любого бойца является определяющим на годы вперед. Форвард, пускай и не хотел, но все равно те или иные представления по поводу своего имел. И та ситуация, в которой он оказался под исход боя, расходилась с ними всеми, даже наиболее дикими. Потому он не знал, что и думать. Да только и не хотелось вовсе загоняться по этому поводу. Легкие юноши невольно наполнились. Воздух нижнего был сухим, горячим и явно содержал в себе что-то едкое. Но даже так он впервые ощутил, как впервые за долгое время вздохнул полной грудью. Было в этом что-то странное, ненормальное. Нет, скорее, необъяснимое. Ну и пусть. Устал он себе все объяснять да разжевывать. Глава 3. Непростая высадка. Ох, так вы тут уже разобрались? Услышали вдруг незнакомый голос Брейка и Форвард, что принадлежал высокому, высоченному даже, статному блондину с искрящимся золотыми молниями копьем наперевес. Представится он впоследствии, видимо, не счел необходимым, вместо этого переведя взгляд на уносящиеся прочь частицы еще обозримого хаоса. Благо наряд на нем четко выдавал зазнавшегося покорителя с кругов повыше, так как кроме обычного черного расстегнутого пиджака с белой рубашкой под ним шею незнакомец укрывал странного вида амулет из двух золотых пластин, с которого свисала еще свора безделушек поменьше. А копье явно было выполнено на заказ, так как форма его была не утилитарной и массовой, напоминая роскошное, ритуальное даже, оружие древности. Не так уж и сложно было, чтобы кого-то сверху стоило беспокоить, поспешу заметить, коварно улыбаясь, стряхивая пепел и смахивая кровь чудища, заявил горделиво Линвард. «И не могли бы вы представиться?» – задал разумный вопрос Лин, не осознавая еще, что ответ на подобный всегда ведет к одному из двух исходов. Часовой лекции о личности напротив или напыщенного и недовольного отношения до конца рабочего дня. И лично Брейк ни одному из них, прочувствовав на собственной шкуре прежде, рад не был. Ой, так я тут вовсе не ради одного зверя хаоса, ха. Однако ответ кудрявого копейщика смутил старшего. С 9-го круга такого ради не посылают, что вы. Но если вы не в курсе, то, наверное, и не должны быть. Упс. Ладно, разбирайтесь тут тогда сами. Что-то сказать вслед уходящему Лин-Лин, конечно, хотели. Да только зарываться на кого-то с самой верхушки среднего, решение не лучшее. Плечи у мужчины напротив них были широченные, мускулы выпирали из-под рубашки и брюк, а главное, хаос спокойно протекал по телу, орудие в руках и безделушки на шее. Имя такого, раз услышишь, и точно не забудешь. Просто новичку еще только предстояло его узнать. Ну, ладно, пофиг. Пошли уже доложим компьютерному маньяку, что на сегодня с патрулем покончено и по домам. Тебе же уже выделили квартиру или... Я же местный. А, точно. Ну и отлично, значит, родителей обрадуешь. Или это не та тема, которую стоит? Просто пойдемте уже. Да, пожалуй. Захлестнувшая округу зима вернулась в сердце Лина. Жар раненой души отнюдь не противостоял ее хладу, но заставлял сходить с ума, разрывая и так истощенное тельце форварда между двумя противоположными температурными полюсами. Ноги подкашивались. Дышать становилось все труднее, но гордость и улыбка старшего позволили ему ковылять дальше. Эта боль впервые принесла покорителю льда своего рода удовольствие, и Накавасаки был самым скучным и среднестатистическим жителем Японии прежде чем умер. Признаться честно, ничего о себе кроме имени и фамилии он уже не помнил, когда на бесконечном пути в никуда его кто-то окликнул. Когда он оказался у древа и начал выслушивать единственного человека, а не черную безликую фигуру, что он тут повстречал, то частички воспоминаний стали собираться в голове в какую-то картинку. Только усилий, и на для этого прилагаемых, она, как он быстро выяснил, не стоила. А потому наплевал он на то, кем был.